Пятница, 22 февраля 2008 года. Среди ночи. Я проснулась и замерла, сжав руками горло, чтобы не закричать. Сердце готово было выскочить из груди. Я лежала в кровати стерта. Он тихо посапывал рядом со мной. Я напряглась, вслушиваясь всем телом, силясь понять, что именно меня разбудило. Тишина. Я скосила глаза на Стюарта. В бледно-сером свете луны я видела его профиль и одно голое плечо, и я пока не привыкла спать с ним в одной постели, несмотря на то, что после его возвращения из Абердина мы каждую свободную минутку проводили вместе. Но каждый раз, когда я, проснувшись, видела его рядом, вздрагивала от страха. Не сразу могла вспомнить, где я и почему. Мне приснилась Сильвия. Во сне Стюарт был со мной. Мы, голые, наслаждаемся любовью на нашей постели. Все, как было наяву несколько часов назад. Я поднимаю голову и вижу в дверях ее. Смотрит на меня со странной, недоброй, даже зловещей улыбкой. Ярко-розовый берет на белокурых кудрях. Кокетливо сдвинут на бок. А! Вот какой-то звук. Не в квартире, снаружи. Я выбралась из кровати, накинула рубашку Стюарта и, осторожно подойдя к окну, встала сбоку, за занавеской. Еще не рассвело, небо только начинало светлеть. Я осмотрела задний двор, противоположную стену, черный прямоугольник и серые кочки травы. Отсюда мне не было видно сарай, мешал мой балкон. Я легла грудью на подоконник, всматриваясь в темноту, почти успокоившись. И вдруг внизу что-то метнулось. В то же мгновение Стюарт спросил сонным голосом: «Кэти, ты где? Иди сюда». «Там снаружи кто-то есть», — испуганно прошептала я. «Что?» Он свесил ноги с кровати, потянулся и подошел к окну. «Где?» «Вон там», — прошептала я, — «около сарая». Я немного отодвинулась от окна, чтобы дать ему место. «Ничего не вижу». Стюарт зевнул, потянулся и обнял меня за плечи. «Ты же совсем замерзла. Давай-ка в постель». Однако, увидев выражение моего лица, подошел к окну и... Ужас! Поднял фрамугу. Она заскрипела так, будто это открывалась дверь во врата ада. «Смотри!» — громко сказал он. Через двор метнулась темная тень, совсем не похожая на человеческую фигуру, пропала в щели между воротами и лужайкой. «Это лиса», — сказал Стюарт. «Видишь, глупышка, бояться нечего. Это была просто лиса». Он с грохотом опустил фрамугу, стянул с меня рубашку и, подхватив на руки, понес обратно в постель. Я действительно замерзла, но он быстро согрел меня руками и губами, всем своим обнаженным горячим телом. И вскоре я забыла про тень, про то, что неведомое существо было гораздо крупнее лисы и двигалось не так проворно, и, похоже, спрыгнуло на крышу сарая с моего балкона. И еще я увидела, как свет луны отразился на каком-то узком блестящем предмете, похожем на длинный нож.